нет ни одного высшего существа, которое могло бы находиться вне этой иерархической лестницы или которое могло бы достигнуть ее не эволюционным, но каким-нибудь иным самостоятельным путем. Но на какой ступени этой иерархической лестницы находится каждый иерарх и каждый учитель, нам знать не надо. Поэтому споры о том, чей Бог и чей учитель выше, в высшей степени бесполезны и бессмысленны. Лестница Иакова – символ нашей обители. Листы Сада Мории, том 2, параграф 88. Лестница эта, соединяя небо с землей, доводит до самого высшего. Цитата. «Невыносим свет Всевышний, но иерархия соединяет с этой ослепительной вершиною. Там, где можно бы даже ослепнуть, там иерархия возводит прозревшим духом. Любовь есть венец света». Конец цитаты. Иерархия, параграф 281. Космос, как сына непознаваемого отца и непознаваемой матери, можно уподобить дереву, ибо аналогия между высшим и низшим в космосе полная. Как дерево, оставаясь само собою, производит бесчисленное множество семян, из которых каждое заключает в себе не только потенциальную возможность стать таким же деревом, но и возможность производства неограниченного количества таких же семян, точно так же в космосе, все его семена. Семя дерева стремится стать подобием своего родителя, таким же деревом, и если не становится им, то погибает и служит удобрением для родившего его дерева. Точно к таким же результатам законы развития жизни в космосе приводят все другие формы единой космической жизни. Человек, как высшее проявление творческих усилий космоса, давно уже мудрецами человечества назван микрокосмосом или малым космосом, отражением Вселенной и образом и подобием Бога. Человеческое тело есть отражение Вселенной или малый космос, а дух человеческий – образ и подобие Бога своего Творца. Но тело человеческое превращено в малый космос усилиями творческих и стихийных сил природы. Превратить же свой дух в образ и подобие Бога человек должен собственными усилиями. Он должен стать подобным своему отцу, стать творцом и создавать подобие Вселенной, малые миры или же как семя дерева, не превратившись в дерево, должен погибнуть и стать удобрением для космоса. Таким образом, человек становится Богом и Творцом или удобрением. Другого выхода нет. Существование бесчисленного количества творческих сил в космосе говорит о том, что уже много людей, как семена, давшие плод, достигли образа и подобия своего Творца. Таким образом, если первопричину или великое неизвестное мы можем принять как отвлеченное начало, то небесную иерархию мы должны принять как реальность, ибо реальность небесной иерархии засвидетельствована всеми священными писаниями, многочисленными явлениями жизни. Иерархическое начало или водительство и подчинение низшего высшему есть такой же вечный и неизменный закон мироздания, как все другие космические законы. Иерархическое начало управления космосом вытекает из таинства космической жизни. Космос – живой и сложный организм, все части которого для согласованной деятельности нуждаются в управлении единым, который, объединяя их деятельность, направлял бы разнообразные действия разнообразных органов его к единой цели. Цитата. «Сказание о гиганте, держащем землю, не есть суеверие, но память о едином, принявшем тягость ответственности за землю. Так в каждом действии есть единый, принявший на плечи ответственность. Единый с сотрудничеством других составляет равновесие. Как волчок в движении, нужно сохранять ритм движения». Конец цитаты. Иерархия, параграф 54. Вся многообразная жизнь космоса с его эволюцией и всем тем стройным порядком, какой мы наблюдаем в мироздании, осуществляется при помощи иерархии. Миллионы иерархов различных ступеней власти, силы и могущества принимают участие в творчестве и управлении космосом. Но не ведает этим один Бог, как ошибочно представляют себе это многие христиане.